Глава 15. В конце лета Фаркосиган предложил поездку в Бон-Сан-Клар. В назначенное для отъезда утро они укладывали вещи, однако это радостное занятие было прервано самым неожиданным образом. «Эйрл», — сдавленным голосом сказала Корделия, выглянув из окна их спальни. На газоне только что приземлился флайер, и из него вышли 6 вооруженных человек. Они рассыпались по всему участку. Моментально насторожившись, Фаркосиган подошел к ней. «Все в порядке», — облегченно вздохнул он. «Это охрана графа Фортеллы. Он, наверное, приехал навестить отца. Удивляюсь, как это он сумел вырваться из столицы? Я слышал, император ему покоя не дает». Через несколько минут приземлился второй флайер, и Корделия впервые увидела нового премьер-министра Барайера. Принц Зерк, назвавший его морщинистым шутом, не слишком преувеличивал. Это был маленький старичок, лысый и сморщенный, но отнюдь не потерявший живости. Он держал в руке трость, которой так размахивал, что Корделия сочла ее скорее причудой, чем необходимостью. Сопровождаемый парой адъютантов или охранников, он прошел к парадной двери. Когда Корделия с Фаркосиганом спустились вниз, оба графа стояли в холле и разговаривали. «А вот и молодожены», — произнес генерал, завидя сына и невестку. Фортелла осмотрел их искрящимися проницательными глазами. «Эйрл, мальчик мой, рад видеть тебя в такой прекрасной форме. А это твоя британская принцесса Амазонок. Поздравляю с великолепным призом, миледи». Он со старомодной галантностью склонился к ее руке. Корделия изумленно моргнула, но все же сумела выдавить. «Мне очень приятно, сэр». Фортелла оценивающе посмотрел ей в глаза. «Очень рад, что вы застали нас дома, сэр», — сказал Фаркосиган. «Мы с женой...» Он заметно просмаковал эти слова, как глоток вина с великолепным букетом. «Чуть было с вами не разминулись. Я обещал сегодня показать ей океан». «Отличная мысль, Эйрл, но мне придется разочаровать тебя. Это не визит вежливости. Я просто посланец своего господина. И у меня, к сожалению, мало времени». Фаркосиган кивнул. «Тогда не буду вам мешать». «Хм, не пытайся улизнуть, мой мальчик. Я послан к тебе». Фаркосиган посмотрел на него с подозрением. «Нам с императором больше не о чем говорить. Мне казалось, что я это сказал ему со всей определенностью, когда подавал в отставку». «Да, он был вполне согласен держать тебя подальше от столицы, пока шла грязная работа с Министерством политического воспитания. Но мне поручено передать тебе...» Тут он чуть поклонился. «Настоятельную просьбу посетить Его Величество сегодня днем. И твоей жене тоже», — добавил он, словно только что вспомнил об этом. «А зачем?» — осведомился Фаркосиган. «Откровенно говоря, Эзар Фарбара не входит в мои планы ни сегодня, ни когда-либо еще». Премьер-министр посерьезнел. «У него больше нет времени дожидаться, пока ты соскучишься без дела. Он умирает, Эйрл». «Он умирает уже чуть ли не год», — грубо произнес Фаркосиган. «Не может он поумирать подольше?» Фортелла хохотнул. 5 месяцев», — рассеянно поправил он, потом оценивающе прищурился на адмирала. «Хм. Ну, это пришлось очень кстати. За последние 5 месяцев он избавился от стольких крыс, сколько не прихлопнул за все предыдущие 20 лет. Можно проследить перетряску министерств по бюллетеням о его состоянии. Первая неделя — состояние очень тяжелое. Следующая неделя — очередной министр обвиняется в растратах или чем-нибудь еще. Он снова посерьезнел. «Но теперь нам уже не до шуток. Ты должен быть у него сегодня. Завтра, может быть, поздновато. А через 2 недели уже точно будет слишком поздно». Губы Фаркосигана сжались. «Зачем я ему понадобился? Он не говорил?» «Ну, полагаю, у него для тебя есть должность в правительстве, формирующемся на период регентства. То, о чем ты не хотел слышать в прошлый раз». Фаркосиган покачал головой. «Нет такой должности, ради которой я согласился бы снова вернуться на эту арену. Разве только...» «Нет, даже не военное министерство. Это слишком опасно. У меня здесь чудесная спокойная жизнь», — он обнял Корделию, словно защищая. «Мы собираемся обзавестись детьми. Я не хочу рисковать ими ради этой гладиаторской политики». «Да, я так и вижу, как ты мирно доживаешь отпущенные тебе годы. Это в 44. Ха. Собираешь виноград, плаваешь на яхте. Твой отец рассказал мне о твоей яхте. Кстати, я слышал, что деревню Фаркосиган-Сюрло собираются переименовать в Фаркосиган-Сусло». Фаркосиган фыркнул, и они обменялись ироническими поклонами. «Как бы то ни было, лучше скажи ему все сам», — заключил первый министр. «Мне хотелось бы увидеть этого человека», — негромко произнесла Корделия. «Если это действительно последняя возможность». Граф Фортелло победно улыбнулся, поняв, что сопротивление сломлено. Они вернулись в спальню переодеться. Корделия выбрала свое самое нарядное платье, а Фаркосиган облачился в парадный зеленый мундир, который не надевал со дня их свадьбы. «Почему ты так тревожишься?» — спросила Корделия. «Может, он просто желает попрощаться с тобой? Не забывай, речь идет о человеке, который даже собственную смерть заставил служить целям своей политики. И если существует какой-нибудь способ управлять Бараяром с того света, то не сомневайся, императору он известен. Мне еще ни разу не удалось его переиграть». С этим загадочным признанием он подал ей руку, и они сошли вниз, чтобы лететь в Фарбар-Султан. Императорский дворец выглядел очень старым. «Почти музей», — подумала Корделия, взбираясь по потертым гранитным ступеням. Длинный фасад украшало множество каменных барельефов, каждый из которых был подлинным произведением искусства. Весь облик дворца являл собой полную противоположность безликим зданиям министерств, поднимавшимся 2 км восточнее. Их провели в один из покоев, напоминающий не то больничную палату, не то витрину антикварного магазина. Высокие окна выходили в парк, раскинувшийся к северу от резиденции. Главный обитатель комнаты лежал на огромной резной кровати, унаследованной от какого-то любившего великолепия предка. Тело его было утыкано прозрачными трубками, благодаря которым он еще существовал. Мертвенной белизны. Эзар Фарбара был бледен, как простыни, бел, как его седина. Кожа ввалившихся век была белой и морщинистой. Белые тяжелые веки прикрывали серо-зеленые глаза. Похожие глаза Корделия видела только однажды, издали, отраженные в зеркале. Фортелло и Фаркосиган, и после небольшой заминки Корделия, опустились на одно колено у кровати. Император шевельнул пальцем, подавая знак дежурному врачу выйти. Тот поклонился и исчез. Они встали, причем Фортелло с явным трудом. «Ну, Эйрл, — сказал император, — говори мне, как я выгляжу». «Очень больным, государь». Император рассмеялся и тут же закашлялся. «Ты всегда меня развлекаешь. Первый честный отзыв за много недель. Даже Фортелло не решается говорить прямо». Голос его сорвался, и он прочистил горло. «Еще на прошлой неделе растерял последние остатки пигментов. Вышли вместе с мочой. А этот чертов врач больше не выпускает меня в сад погреться на солнышке». Он фыркнул, то ли выражая недовольство, то ли чтобы легче дышалось. «Так это твоя обитанка, а? Подите-ка сюда, девочка». Корделия подошла к постели, и белый старик пристально всмотрелся в нее своими серо-зелеными глазами. «Мне рассказывал о вас командор Иллиан. И капитан Негри тоже. Я смотрел документы астроэкспедиции. И этот удивительный полет фантазии вашего психиатра. Негри хотел даже нанять эту дамочку только для того, чтобы она подбрасывала идеи его людям. Ну, а Фаркосиган есть Фаркосиган. Он говорил мне гораздо меньше». Император замолчал, словно переводя дыхание. «Скажите-ка мне правду. Что вы в нем нашли? В перегоревшем... как это называется? Наемном убийце?» «Похоже, Эйрл все же кое-что вам сказал», — отозвалась Корделия, с удивлением услышав из уст Эзара Фарбары собственные слова. Но вопрос требовал честного ответа, и она постаралась его дать. «Наверное, я нашла в нем себя или кого-то очень на меня похожего. Мы оба ищем одно и то же. Кажется, он называет это честью. А я скорее назвала бы это благословением Божьим. Мы оба зашли в тупик». «Ах, да. Я вспоминаю из вашего дела, что вы верите в Бога», — сказал император. «Я-то сам атеист. Моя религия незамысловата, но очень утешает меня в эти последние дни. Да, я и сама нередко чувствовала ее притягательность». «Хм», — он улыбнулся. «Очень интересный ответ в свете того, что говорил о вас Фаркосиган». «А что же именно он говорил, государь?» — спросила Корделия, сгорая от любопытства. «Попросите, чтобы он вам сам сказал. Это было по секрету и очень поэтично. Я удивился». Он сделал ей знак отойти, словно выяснил все, что хотел, и подозвал Фаркосигана. Тот стоял в довольно агрессивном варианте позы «вольно». Губы его искривила саркастическая улыбка, но по глазам Корделия поняла, что он тронут. «Сколько лет ты служил мне, Эйрл?» — спросил император. «С момента производства — 26. Или вы имели в виду телом и кровью?» «Телом и кровью. Я всегда вел отсчет с того дня, как убийцы Ури Фарбары прикончили твою мать и дядю. В ту ночь твой отец и принц Ксав пришли ко мне в штаб-квартиру Зеленой армии со своим странным предложением. Первый день гражданской войны Ури Фарбары. Интересно, почему ее не назвали гражданской войной Петера Фаркосигана? А, ладно. Сколько тебе было лет?» 11, государь. 11. А мне было столько, сколько тебе сейчас. Странно. Так что телом и кровью ты служишь мне. Черт, у меня уже затронут мозг. Итак, 33 года, сэр. Боже. Спасибо. Осталось мало времени. По скептическому выражению лица Фаркосигана Корделия поняла, что его нисколько не убедили признание императора в старческом маразме. Старик снова прочистил горло. «Я всегда хотел спросить тебя, что вы со стариной Ури сказали друг другу два года спустя, в тот день, когда мы, наконец, зарезали его в старом замке. Меня теперь все больше занимают последние слова императоров. Граф Фархалос думал, что ты с ним играешь. Фаркосиган на секунду прикрыл глаза, то ли от боли, то ли припоминая,